«Спасибо», — слегка засмущавшись, ответил я ей и перевел взгляд на Мишаню, который, как только я встал на ноги, сразу отошел от меня подальше. «Мишань, ты это... зла на меня не держи, я не со зла», — искренне извинился я. «Да ничего страшного», — засмущавшись, отмахнулся он. Далее я проверил, как работают новые функции, которые есть в моей руке. Первое — это лезвие. Один быстро подстроился под новый функционал и включил нужную функцию. Большой палец сразу прижался к ладони, а остальные четыре удлинились, словно телескопическая удочка, и сплющились, став обоюдоострыми лезвиями. Длина у них была одинаковой, 30 сантиметров каждая. Со стороны это было похоже на когти росомахи, только их было 4, а не 3, как у героя фильма. Выглядели они весьма прочными и надежными. Затем я активировал дротики, магазин для них сейчас был пуст, но из запястья поднялась небольшая шахта, из которой они должны вылетать. А перед глазами, как и положено, появился указатель цели. Пока я игрался со всем этим, я заметил, как Мишаня и Мария смотрят на меня удивленными глазами, широко раскрыв рты. «Что?» — спросил я у них. «Как ты это сделал?» — спросила у меня Мария. «Что сделал?» — уточнил я. «Как что? Активировал это все? Мы же еще ничего не калибровали. Твой имплант просто не должен уметь этим пользоваться, так как просто не знает про это». Удивленно возмутилась она. «Вот как!» — смутился я. «Пу-пу-пу!» — раздался в голове застенчивый голос Одина. «Поторопились и попались», — констатировал он. Лукавить я не стал и рассказал Марии все как есть, поведав ей про Одина. Выслушав меня, она была крайне удивлена моим рассказом, а именно тому, как ведет себя мой голос в голове. То есть ее смутило, напугало и восхитило то, что он осознает себя как личность и испытывает даже нечто похожее на эмоции. Я даже дал ей возможность с ним поболтать. Она подключила ко мне компьютер и говорила с ним. Он же писал ей сообщения, выводя их на монитор. Разумеется, она захотела побольше разузнать про него и залезть к нему в логи. Но он ей отказал, сказав, что у них еще не тот уровень отношений, чтобы она видела подобное. И вообще, все вы ученые одинаковые, всегда хотите все знать, а ему нравится просто жить, изучать новое и быть со мной. Один сразу расставил все точки над «и». Таким как Аннет он не станет, так как таковой задачи у него не стоит. И еще у него лапки. Меня это рассмешило, а ее ввергло в состояние шока. На этом мы закончили нашу совместную работу, и я отправился к парням, что сейчас должны запасаться снаряжением перед поездкой. Глава 12. Выйдя в коридор, я столкнулся с Бураном, который, задумчивым видом опираясь на трость, куда-то шел по своим делам. Он же мне подсказал, что Элвис и Шептун сейчас находятся в гараже и уже приступили к погрузке транспорта. Я его поблагодарил за информацию и отправился наверх. Войдя в просторный зал с припаркованной техникой, я стал свидетелем очень увлекательного зрелища. В стороне на пустых ящиках сидел Элвис и что-то смотрел в планшете. Вокруг Тайфуна с фонариком лазил наш механик Игорь и проверял машину перед выездом. Сразу за Кунгом лежала куча ящиков с оружием и припасами, которые сейчас вскрывал и грузил в машину Ботан, а Шептун руководил каждым его действием, при этом громко комментируя ошибки. «Ну куда ты гранаты поволок, валенок сибирский?» — ехидно ворчал Шептун. «Запалы в них кто вкручивать будет?» «Да ты бы сразу сказал, что нужно вкрутить, я бы и вкрутил!» Недовольным, жалобным голосом оправдывался Ботан. «А голова тебе для чего нужна? Чтобы каску носить? Или чтобы в нее есть?» — уточнил у него Шептун. «А если нам в пути гранаты срочно понадобятся, что тогда? Ты их на полном ходу собирать будешь? Одной рукой из автомата отстреливать, а другой запалы прикручивать?» «Ты же сам сказал, чтобы я не думал, а молча выполнял приказы старших!» — возмутился Ботан. «Ну ты, Ботан, даешь, ну не настолько же! Если я тебе скажу с крыши спрыгнуть, безо всякой на то причины, ты же не прыгнешь?» — скептически спросил у него Шептун. «Не прыгну!» Надувшись, ответил он и принялся накручивать запалы. «И вообще мне не нравится мой позывной. Давай не Ботан, давай хотя бы Уран. Так хоть созвучно будет». «Уран? А что это вообще такое?» Задумчивым голосом спросил Шептун. «Уран — химический элемент третьей группы седьмого периода периодической системы химических элементов таблицы Менделеева с атомным номером 92. Относится к семейству актиноидов. В общем, это главный источник топлива для атомных станций». Словно по учебнику протараторил Ботан. «О как!» — ухмыльнулся Элвис. «А я думал, это планета», — добавил он. «Ну да, и планета есть», — гордо заявил Ботан. «Уран — планета Солнечной системы, седьмая по удаленности от Солнца, третья по диаметру и четвертая по массе. Была открыта 13 марта 1781 года английским астрономом Вильямом Гершелем и названа в честь греческого бога неба Урана. Уран стал первой планетой, обнаруженной в новое время и при помощи телескопа. Его открытие впервые со времен античности расширило границы Солнечной системы в глазах человека. Несмотря на то, что порой Уран различим невооруженным глазом, более ранние наблюдатели принимали его за тусклую звезду». «Опять же протараторил Ботан. И какой же ты после этого всего Уран?» Подходя ближе, заявил я. «А кто тогда?» Подняв на меня взгляд, с надеждой в голосе спросил Андрей. «Ботан и есть! Я прям как Википедию сейчас посмотрел. Так что позывной у тебя в самый раз!» Расхохотавшись, сказал я, и все, кроме Ботана, подхватили мой смех. Он же лишь что-то поворчал себе под нос. «На тайфуне решили ехать?» — спросил я у Шептуна. «Ого! Жалко машинку, новая совсем!» — ответил он. «А чего жалко-то? Разве она не нужна для того, чтобы на ней ездить на боевые задачи?» — спросил у него Ботан. «Так-то оно так, но вот под нашим 13-м техника как под огнем горит. Ох, и чувствует моя задница, находимся мы пешком в нашем забеге», — посетовав, ответил Шептун. «Все так плохо? Может, это были просто совпадения?» — решил его уточнить Ботан. «Ага, как же, еще ни одна более двух раз с ним не выезжала. Какие тут совпадения?» — отмахнулся он от новичка. 13-й, ты что ли оберег какой поищи? Или ритуал какой-нибудь придумай, что ли? А то надоело уже ноги стирать», — обратился он ко мне. «Где я его возьму? Может, выдашь? Какой ритуал? Как у летчиков машину по борту погладить и поговорить с ней?» — возмущенно спросил я у него. «Может, и так, поговори, погладь. Да хоть уединись. Мы даже отходить в сторонку будем, лишь бы проклятие твое армейское не работало», — хохотнув, ответил он. «Проклятие?» — скептически спросил Ботан. «Ну да, проклятие, или сглаз, или еще что. Называй как хочешь. Ты же, наверное, знаешь, что нет более суверенных людей, чем военные, летчики, шахтеры, подводники. Ну, в общем, все, кто ходит по краю. Все эти люди чрезвычайно суеверны», — объяснил новичку Шептун. «Да ну, глупости какие», — скуксился, словно откусив лимона, Ботан. «Я в вашем деле хоть и новенький, но все-таки ученый. Все эти ваши приметы, заговоры, гадания, гороскопы и даже вероисповедания. Я ни во что из этого списка не верю. Научно-то ничего из этого не доказано. А я верю только фактам», — важно заявил он. «Фактам, говоришь?» — нахмурился Шептун. «Вот тебе факты, смотри. Наш командир Элвис, ты же, наверное, заметил, что его голова всегда лысая и гладкая, как коленка девушки. Так вот, он ее бреет каждое утро, даже в грязном окопе. Знаешь почему?» «Почему?» — с неподдельным интересом спросил Ботан. «А потому что стоит его волосам хоть чуть-чуть отрасти, он тут же ловит пулю. 2 раза чуть ласты не склеил. Успевали донести. А когда его голова блестит на солнышке, пуля его словно огибает. Не знаю, как это работает. Или лысиной своей солнечных зайчиков пускает в глаза врагу, или еще что. Но это факт. Теперь я, когда в армию уходил, мне матушка часы карманные с собой дала. Они мне от деда достались. Он с ними от Пскова до Берлина дошел. И без единой царапины. Вот я их и таскал везде с собой. А когда на первые боевые пошел, с собой брать не стал. Побоялся потерять. И что?» «Что?» — спросил Ботан. «Что-что?» — недовольно фыркнул Шептун. «Ранение, вот что. Потом несколько раз часами мотнулся, и ничего». «Ну это же случайность», — скептически сказал Ботан. «Вот, и я так подумал, но спустя время. В общем, загулял я у одной барышни в отпуске. Проспал поезд. Как на часы посмотрел, вскочил с кровати, ноги в руки и на вокзал. Чудом успел. И забыл часы у нее. Они в пиджаке лежали. Ну и как результат, через 2 недели она мне их в госпиталь с апельсинами привезла. А у меня 2 дыры в пузе от пистолета, да и лицо осколками подчертило. Это уже как назовешь?» — спросил он у Ботана. 2 раза, значит, совпадение», — уверенно ответил он. «Вот и я так же решил. На 3-й раз какой-то нехороший человек казарами дернул у меня эти часики. А ночью по тревоге всех в ружье и отправили на оборону перевала. Там боевики хотели пройти. И опять я затрехсотился. Благо, ничего серьезного. Я после каждого раза думал, что все, либо помру, либо останусь инвалидом, или же просто спишут. Но Бог миловал. Часы нашли, и я их больше вообще нигде не оставляю. Они ведь не работают даже. Но все равно с собой ношу как амулет или талисман на удачу. Так вот, 3 — это уже что?» — спросил с интересом Шептун у Ботана. «Закономерность», — покачав головой, ответил Ботан. «Но я все равно в это не верю. Говори, что хочешь, это всего лишь слова, подкрепленные твоими убеждениями», — добавил он, прикрутив последний запал, положил гранаты в сумку и понес бронекапсулу. Выйдя из бронекапсулы, Ботан потянулся и, сделав жалобный вид, обратился к Шептуну. «Командир, можно я передохну? А то устал уже. Сил просто нет». «Ах, родной мой!» — ехидно улыбнулся Шептун. «Кажется, я тебе уже говорил, что такого слова «можно» в армии нет. А слово «устал» ты должен вообще забыть. Теперь его заменим словом «надо». Так вот, перед отдыхом тебе надо загрузить все в машину. И не как попало, а как я тебе объяснял. Все на своих местах, педантично так, по полочкам». «Может, вы мне тогда поможете? Дело-то быстрее пойдет», — предложил Ботан. «Поможем. Еще как поможем. Ты всегда можешь на нас рассчитывать, но в бою. А тут давай-ка ты сам. Нам уже по сроку службы не положено этим заниматься. А тебе в самый раз. К оружию вот приобщаешься. Тебе вообще крупно повезло, будь моя воля. Ты бы у меня сейчас по полосе препятствий бегал. В ОЗК. В противогазе. С вещмешком, наполненным песком. И с деревянным автоматом. Право работать с боевым оружием еще нужно заслужить. Поэтому ты, можно сказать, пропускаешь полгода очень интересных тренировок. Так что давай-ка приобщайся к делу и не филонь». «Шептун, а ты срочную службу тянул? Или сразу в военное училище?» Решил поинтересоваться я у напарника. «А как же?» — гордо ответил он. «Два года в ДШБ отпахал, а потом уже поступил», — добавил он. «А чего спрашиваешь?» «Да я вот представил, каким же ты был вредным дедушкой. От тебя, поди, все духи щемились, стоило тебе в казарму зайти», — ухмыльнувшись, сказал я. «Не то слово, боялись как огня. Знаешь, я ошибка не усердствовал. Так, как положено, и качались. И броню проверял, и все такое, но без особого энтузиазма. Скорее, в рамках традиций», — пояснил он, и на лице нарисовалась ностальгическая улыбка. «Можно подумать, ты там у себя на границе добряком был». «Я-то?» — отмахнулся я от Шептуна. «У нас особо дедовщины-то и не было. В казарме люди просто спали, а потом в караул, и все. Людей просто не хватало», — пояснил я. Так мы сидели в гараже еще 2 часа, ностальгируя по срочной службе и подшучивая над недовольным Ботаном, что хоть и ворчал, но задачу свою выполнял. Закончив с погрузкой и подготовкой машины, мы, поблагодарив Игоря за помощь, отправились на инструктаж к Бурану. Хоть инструктировать нас особо было не к чему, скорее по старой армейской привычке. На большой развернутой карте Элвис представил всем маршрут, по которому мы поедем. Еще мы в паре мест заскочим к большим сотовым вышкам. И если те еще будут стоять, то, подключившись к ним, будем выходить на связь. Также мы отметили несколько точек эвакуации и присвоили им номера. Туда мы будем собирать выживших, которых найдем, и решим, что с ними в бункеры будет прок. А то нахлебники нам не очень-то и нужны. Ну или на крайний случай сами будем оттуда эвакуироваться. Все эти точки недалеко от вышек. Сигнал будет откуда подать. Опять же при условии, что вышки целы. Мария же вручила нам 2 устройства, с помощью которых мы сможем определить, марионетка ли человек. К сожалению, это еще прототипы, и работают они только с расстояния не более чем метр. Их, разумеется, нужно держать подальше от меня. На этом инструктаж совещания закончилось, и мы отправились на отдых. Времени у нас было достаточно, вся ночь и целый день. А завтра, с наступлением темноты, мы отправимся в путь. Сходив на ужин и плотно перекусив, мы с Таней пришли в мою комнату и до обеда не выходили оттуда, уделив время друг другу. А уже к вечеру, хоть и был слегка сонным, но вполне себе хорошо отдохнувшим, я отправился в нашу оружейку, где на зарядке стоял мой костюм, да и хранилось все наше оружие. Оружейкой командовал тот самый Павлик. Точнее, он вообще был назначен главным кладовщиком, что везде вел учет имущества. Спускаясь в оружейку, я услышал, как Шептун ругается на Ботана. Причем на этот раз он был крайне серьезен. Если обычно он добро ворчит, подшучивает, то сейчас я слышал искренний гнев и негодование, доносящийся из уст моего напарника. «Гребаный ты тактикульщик! На кой черт ты тут понты колотишь? К чему этот гребаный пафос? Привыкли вы со своими пластмассовыми пистолетиками бегать? Перед кем ты тут красоваться собрался? На кой черт тебе коллиматор на пистолете? Чего ты вообще за Макарова схватился? Я же тебе сказал стечки набрать. Где твои жгуты? Ты вычесть от первой же дырки хочешь? Аптечку дай, проверю». Слушая ругательство, я осторожно вошел в помещение и понял, в чем причина. Ботан сейчас стоял бледный, как церковная мышь, посреди небольшой комнатки. А вокруг него ходил злющий акицербер Шептун и устраивал ему разнос по полной программе. «Нет, ну ты посмотри на него!» — обратил на меня свой гневный взор Шептун. «У него в аптечке шарики для стрельбы из пневматики и запасные, мать его, батарейки! Броню напялил на себя страйкбольную, я ее пальцем пробью!» Бандану себе на шею повязал. Перчатки модные напялил. Форма, смотри, какая яркая. Ты куда на задачу собрался? В Россию или в осенний Китай? Полупокер в полукедах. Хотя не в кедах, в кроссовках, мать твою, за ногу. Мне сейчас плохо станет, я начну в тебя знания вколачивать физически. Рыкнул Шептун, прикуривая сигарету. Извините, тут нельзя курить. Обратился к Шептуну Павлик и сразу осекся, почувствовав, что весь гнев сейчас перекинется на него. «Братан, наряди новенького, а то я сейчас сорвусь. Пойду покурю пока», — обратился ко мне Шептун. Я лишь согласно кивнул и еще раз окинул ботана взглядом. «Слушай, ну ты же видел, как мы ходим. Зачем ты вырядился, как клоун?» — спросил я у ботана, разглядывая его черную повязку на шее, которую, если натянуть на лицо, получится картинка нижней части черепа. «Ну, я думал, что можно ходить, как нравится, а оказывается, нет». Опустив взгляд в пол, ответил мне парень. «Ну ты даешь, конечно. Опять же, твои тренды Аннет до фонаря. А благодаря твоему красно-синему камуфляжу тебя везде видно будет. Надо же было до такого додуматься». Покачал я головой и перевел взгляд на Павлика. «Давай сюда стандартный комок по размеру. Броник, как у Шептуна, разгрузку нормальную и ранец». Начал диктовать я, а Павлик просто молча на меня смотрел. «У тебя шикарная память?» — уточнил я у Павлика. «Да нет, обычная», — ответил он. «А что ты тогда не записываешь? Или ты меня тоже выбесить решил?» — рыкнул я на него. «Так это, мы же в оружейке, вещи в другом месте лежат», — вздрогнув, пояснил он. «Где? В Москве или Сочи?» — продолжал настаивать я. «Нет, в соседнем помещении», — тут же ответил он. «Ну и зачем мне тогда эта информация? Или ты предлагаешь мне за ними сходить?» «Никак нет», — по-армейски ответил Павлик. «Тогда не тормози и записывай». Смягчившись, надавил я на него. Достав тетрадь, Павлик начал под мою диктовку записывать все необходимое, что нужно выдать, чтобы наш воин был готов к выезду. Закончив список, Павлик скрылся между стеллажей и через дополнительную дверь ушел за вещами. А я заставил ботана скидывать его горе-снарягу. «Я хотел на вас впечатление произвести, показать, как я круто выгляжу». С глазами чуть ли не на мокром месте, пояснил он. Еще и весь раскраснелся от обиды. «Ну что тут сказать, впечатлил, ой, как впечатлил. Уж кто-кто, а Шептун тебе это будет всю жизнь припоминать, поверь мне на слово», — рассмеялся я. «Блин, так опозориться в первый же день, а мы еще и выехать не успели никуда», — шмыгнув носом, добавил он. «Это нормально, все еще можно изменить, поверь мне, все в первый раз ошибаются, ни я, ни Шептун не исключение», — успокоил я паренька. «А ты как облажался в первый день?» Спросил он с неподдельным интересом в глазах. У меня же в голове поплыли воспоминания моих панических атак, воплей и криков, а еще злорадный хохот Одина на фоне. «Вот вернемся, я тебе обязательно расскажу», — улыбнувшись, ответил я, понимая, что если бы не Шептун, то эта история ушла бы вместе со мной в могилу. Но этот трепач не даст мне такой возможности. За 40 минут Павлик притащил все, что я заказал. И мы на пару с вернувшимся и остывшим Шептуном начали учить паренька, как правильно все укомплектовывать, раскладывать, надевать и где носить. К этому времени к нам пришел Элвис и, понаблюдав за нами со стороны, спросил. «А это что за клоунский камуфляж? Кто там в курятнике собрался прятаться?» Рассмеявшись, уточнил он, разглядывая китель, лежащий на полу. «Без комментариев!» Отмахнулся от него Шептун, хотя наш командир и так понял, откуда он взялся. Собрав ботана, мы принялись за себя. Дело шло куда быстрее. 30 минут, и мы, груженные, бронированные и вооруженные до зубов, идем в гараж. Там нас провожала целая делегация, что желала удачи. Хельга вручила Шептуну большую коробку с какими-то вкусностями. Нага обняла меня и поцеловала на прощание. А на нашего ботана, смутившись, все это время смотрела одна молоденькая лаборантка, Лида, что никак не осмеливалась к нему подойти. Ботан же в ответ украдкой поглядывал на нее, но тоже не осмеливался сделать первый шаг. Буран пожал нам руки на прощание, и мы, погрузившись в машину, заняли свои места, после чего Шептун, сидящий за рулем, рыча движком тайфуна, выехал на улицу. Глава 13. Окрестности города Омск. Разрушенная база выживших. Ворошилов Артур Амирович. Я стоял в стороне, украдкой поглядывая на то, как дымятся еще не остывшие воронки от разорвавшихся минометных снарядов, и прятал взгляд от выживших людей, которым в данный момент марионетки стягивали руки пластиковыми стяжками и уводили их в стоящие поблизости тентованные грузовики. Обстановка здесь царила вполне себе привычно. Заброшенные много лет назад кирпичные ангары с поросшими мхом и травой крышами, что остались от когда-то процветающего предприятия по ремонту сельскохозяйственной техники. Вся земля усеяна гильзами, а в воздухе витает запах гари, пота, крови и сжженного пороха. Всюду в хаотичном порядке лежали десятки трупов с расфокусированными и остекленевшими глазами. Часть зданий охвачена огнем, часть разрушена уже до основания. Повсюду слышен крик раненых, что вопят в предсмертной агонии, проклиная всех и вся. А также плач женщин и детей, ведь они понимали, что пришел конец вендетте, которую они объявили Аннет. Несмотря на творящуюся обстановку, в небе светило яркое солнце и шел мелкий грибной дождь, что разбавлял лужи багровой крови и тоненькими ручейками стекал к реке. А по небосводу раскинулась яркая двойная радуга. «Так вот кто ты такой! Это все ты, сука, Иуда! Да чтоб ты сдох, проклинаю тебя и весь твой род!» С пеной у рта кричал, выпучив на меня глаза, готовый вцепиться зубами мне в глотку, Семен, что был местным лидером. Это был очень злобный и опасный человек, который смог спасти немало людей и объединить их под своим началом. Ох, и сколько же они могли уничтожить марионеток! Он явно вел свой отряд к успеху. Даже Аннет начала воспринимать его как настоящую угрозу для своих грядущих планов. Поэтому-то она меня сюда и отправила. Семен был силен и умен, но его успех опьянил его. Именно поэтому я и смог подобраться к нему так близко и узнать, где находится главная база. А всего-то и надо было уничтожить с ним пару-три десятка марионеток, которые, можно сказать, играли с нами в поддавки. Сразу я стал другом, отличным бойцом, и мне можно доверять. Как итог, 2 дня работы, и его опасная группировка уничтожена. Ничего личного, Семен. У каждого свой путь. Ты проиграл. Смирись. Отвернувшись от него, ответил я и пошел отсюда, так как мне не хотелось слушать сыплющиеся на меня проклятия и оскорбления. Отойдя немного от лагеря, я спустился к небольшой речушке и сел на ее берегу. Выудив из пачки Беломорканал очередную папиросу, я прикурил ее от истлевающего уголька старой и выбросил ту в реку. Окурок упал в воду, издав шипящий звук. Погас, не в силах тягаться с водой. И поплыл по течению, прямо как я. Дождик прекратился, сделав рябящую водную гладь идеально ровной, как зеркало. Взглянув на себя в отражение воды, я лишь тяжело вздохнул. На меня смотрел 40-летний мужчина, одетый в армейскую горку, поверх которой была натянута броня с разгрузкой. Уже порядком отросшие, слипшиеся от пота волосы блестели сединой. И вправду, ни одного черного волоска не осталось. Видимо, нервная работа и возраст дают о себе знать. «А сколько же планов было!» Покачав головой, сказал я и, подобрав камешек, лежащий у ноги, кинул его в отражение прямо себе в лицо. Вода пошла кругами, искажая отражение. «А я ведь хороший человек!» Словно мантру повторял я сам себе, чтобы не сойти с ума от совершенных поступков. «Я не виноват, что так вышло. Но просто у меня нет другого выбора. Все от меня отвернулись. Никто не хотел мне помочь. Я столько лет служил своей стране, выполняя все ее грязные делишки. Столько лет провел во всех уголках планеты, скольких врагов уничтожил для ее процветания. У меня не было ничего. Я даже уже не знал, какой язык мне родной за столько лет, прожитых на чужбинах. Но я вернулся. Вернулся домой и оказался не у дел. Меня просто кинули, послали куда подальше. Но и тут я был спокоен. Обзавелся семьей, построил дом и был совершенно равнодушен ко всему. Я стал по-настоящему счастлив. Но потом моя дочь заболела. Ей потребовалась дорогостоящая операция. Никто не помог. Всем было плевать. А я обил немало порогов. Придя в отчаяние, я уже был готов пойти на самые плохие поступки. Тем более, что-что, ограбить и убивать я умею, как никто другой. Но тут нагрянула Аннет. В эти дни меня не было дома. А когда я смог добраться, отбиваясь от марионеток, я обнаружил в доме, который построил собственными руками, людей. Нет, не марионеток, а обычных людей, что сидели за моим столом и радостно посмеивались, пили водку. А в соседней комнате, вся изувеченная и умершая в муках от кровотечения, лежала моя жена. Злость затмила мне разум. Я убил их самым жестоким образом, который только знал. Но это не помогло. Это не уняло мою боль утраты. Единственное, что хоть как-то держало меня в колее, это маленькая дочь, что лежала в больнице. Я отправился за ней, но попался. Попался в руки марионеток Аннет. Сражался из последних сил, но она все же смогла схватить меня и сковать. Она даже оценила мои возможности и потенциал. Она не стала превращать меня в свою игрушку. Вовсе нет. Наоборот. Предложила мне сотрудничать. Взамен Аннет переправит за границу и вылечит мою дочь. А потом обеспечит нам с ней полноценную, нормальную жизнь, в которой ни я, ни она не будем знать нужды. Мне нужно будет выполнять ее приказы. Я согласился. Ведь все равно ничего не теряю. А так у меня появилась надежда. На себя мне было плевать. Но вот ребенок — это все, что у меня осталось. И ради него я пойду до конца. Позади послышались шаги. И, обернувшись, я увидел, как ко мне приближается марионетка. Остановившись в паре метров, она замерла на месте и заговорила. «Отличная работа, Артур. Ты всех лучше справляешься с подобными заданиями. Мои поздравления». «К черту поздравления!» Осек я марионетку жестом руки, поднявшись на ноги и подойдя к ней поближе. «Как там Вероника? Где она? Когда я ее увижу?» Настойчиво спрашивал я. «В данный момент твой ребенок находится в Швейцарии. Операцию ей сделали вчера. Все прошло успешно. Теперь ей требуется длительная реабилитация. Думаю, через 2-3 месяца она будет уже рядом с тобой». Сразу выдала она мне отчет своим безэмоциональным голосом. «А ты не врешь мне?» Схватив марионетку за ворот, прорычал я. «В отличие от людей, я не лгу, так как не вижу в этом смысла. Люди будут работать гораздо эффективнее, если у них есть мотивация. Мне ничего не стоит оказать тебе помощь. Ты же за это очень сильно облегчаешь мне жизнь, автономно выполняя свои обязательства. В доказательство посмотри на это», — ответила марионетка и, вынув из кармана, протянула мне смартфон, на экране которого была застывшая картинка и кнопка «Play». Присев на корточки и прикрыв ладонью экран, я нажал на кнопку, и картинка начала двигаться. Я увидел больничную палату и, приглядевшись к надписям, удостоверился, что это Швейцария, так как все надписи на оборудовании были на немецком языке. А на фоне я услышал, как два врача общаются на ретро-романском языке. На нем говорит лишь малая часть швейцарцев. Посреди палаты стояла большая медицинская кровать, и на ней лежала моя кроха, от вида которой у меня сами собой навернулись слезы. Маленькое, бледное тело, все покрытое различными дренажными трубками и катетерами. На фоне пикало оборудование, выдавая информацию. А вокруг нее ходили люди в белых халатах и проверяли состояние. Она еще слаба и восстанавливаться. Врачи ввели ее в искусственную кому. «Как только она придет в себя, я дам тебе знать и устрою вам видеосвязь». Дождавшись окончания видео, сказала марионетка. «Хорошо, я буду ждать. И спасибо», — ответил я, возвращая телефон. «Это малое, что я могу для тебя сделать. А теперь отправляйся в Челябинск. Там сформировалась очередная сильная группировка людей. Все как всегда. Тебе нужно внедриться в нее и узнать местоположение их базы. Несмотря на мои совершенные технологии, людей с каждым днем находить все сложнее и сложнее». «Понял, выдвигаюсь», — согласно ответил я, вытерев манжетом рукава слезы и, улыбнувшись хорошим новостям, пошагал в сторону лагеря. Марионетки к этому времени уже всех скрутили и вывезли отсюда, а сейчас занимаются наведением порядка. Все трупы они раздевают и хоронят в большой братской могиле, а броню и оружие вывозят на склады Аннет. Также собирают все гильзы и прочий мусор для переработки. Что-то сжигают сразу, а что-то будет захоронено в специальных зонах. Что ни говори про Аннет, но с ее появлением даже воздух, кажется, стал чище. Небо стало более светлым, правда, ночи куда более темными, но это, наверное, потому что почти ничего не светит в темноте. Зато тишина какая, словно находишься в глухой тайге. Я подошел к грузовику с аккуратно уложенным в него оружием и патронами. Взял себе парочку автоматов, 3 цинка с патронами и 10 гранат. Все это перетащил к стоящей тут Ниве. Достав из рюкзака принадлежности для чистки оружия, разложил все на капоте и принялся обслуживать грязные автоматы. Как бы я не любил возиться со всем этим, но это хоть как-то успокаивало. Словно медитация, отвлекающая от насущных проблем и дающая возможности, хоть и ненадолго, но забыться. Пока я возился с оружием и подготовкой, марионетки закончили свою работу и, разместившись в машинах, уехали на свои базы. А я, закончив совсем, отмыл руки от сажи и масла, перекусил армейским сухим пайком и, посмотрев на карту, поехал в нужном направлении. Дорога предстояла не близкой и опасной. Хотя чего мне бояться-то? Марионетки мне не страшны, скорее наоборот. У них я могу получить все, что мне нужно. Оружие, еду, информацию и даже убежище для отдыха. А вот для всех остальных я угроза, а не наоборот. Единственный их шанс – это убить меня сразу. А так в последнее время уже почти никто не делает. Только явные отморозки. Но я их уловки чую за версту. Сложнее всего приходится сражаться с самим собой. Как кто-то говорил из индейцев Чироки, внутри нас есть два волка. Черный, что олицетворяет всю злость, ненависть и прочий негатив. А еще есть белый, что олицетворяет мир, любовь и все положительное. Эти волки вечно борются внутри нас. А победит тот, кого ты кормишь. Так вот, я кормлю своего черного волка, как на убой. А с чего мне кормить белого? Со дня поступления в разведшколу меня только и учили, как быть шпионом и ликвидатором. Как лгать, втираться в доверие, бесшумно убивать, устраивать диверсии, красть и многому другому. Когда я закончил учебу с отличием, меня сразу кинули на амбразуру, где я крутился как мог. Но это закалило меня и сделало сильным, а главное – безжалостным. Я и забыл, что такое эмоции, и был уверен, что так и покину этот мир черствым, ворчливым стариком. Но нет. Моя дочь изменила все в одночасье. Это единственный человек, который заставил меня ожить. И мне плевать, сколько людей должно погибнуть, чтобы она жила. А дальше будет видно. Всю жизнь бегать шестеркой Аннет я не собираюсь. Как только смогу забрать дочку, то мы с ней скроемся с радаров и заживем. Пока план такой. Понимаю, это неравноценно. Жизнь ребенка в обмен на тысячи жизней других. Но мне совершенно все равно. Что хорошего для меня сделали люди, пока я в интересах страны носился по всему свету? Ничего. Когда мне понадобилась помощь, кто мне помог? Никто. Кто убил мою жену жестокой смертью? Аннет? Нет, это были обычные люди. Кто спасает моего ребенка? Так что никакой жалости и сочувствия и речи быть не может. Вот так я и кормлю своего черного волка. Путь предстоял не близкий, но мне уже не привыкать мотаться на такие расстояния. Главное, что не пешком, и то хорошо. Машина резво мчалась по свободным дорогам. Периодически на обочинах встречались свежие трупы. А вдалеке бегали люди. Ну или марионетки Аннет. У меня при себе имелась рация. И вспомогательные системы Аннет с ее помощью знали, где я нахожусь. И в случае чего предупреждали меня об опасности на маршрутах. Тем временем на улице начало смеркаться. А значит, пора призадуматься о ночлеге. Ведь ночью власть меняется. Марионетки становятся неэффективными. Дронов, способных мониторить обстановку, у Аннет осталось совсем мало. И они летают на самых важных направлениях, так как их производство еще не запущено. А люди, понимая это, начинают выползать из своих нор в поисках ресурсов. Они словно стаи шакалов начинают грызню между собой и готовы рвать друг друга на куски за банку консервов. Может, оно и к лучшему, что все так получается. Ведь человечество со своей натурой уже давно было обречено. Это был лишь вопрос времени, когда что-то случится. Благо, случилась Аннет, а не какой-нибудь безумно мощный взрыв, который принес бы с собой не только гибель людей, а разрушение всей планеты. Заприметив жиденький лесок, расположенный в глубине поля, я завернул к нему и расположил машину между деревьев. Затем натянул на нее маскировочную сеть, чтобы уж совсем наверняка ее не было видно. Затем я по-быстренькому перекусил и, разложив сиденье в салоне, улегся спать, укрывшись при этом специальным одеялом, не пропускающим тепло, чтобы даже через тепловизор нельзя было меня увидеть. Подъем, как обычно, с рассветом. И в путь. К потемкам я уже хочу оказаться недалеко от города и припрятать машину, чтобы начать действовать. На улице уже середина августа. Листва на деревьях начинает желтеть и осыпаться. А еще и световой день идет на убыль. Совсем скоро начнется осень со своими дождями, и влияние Аннет в России сильно ухудшится. Поэтому-то я и должен помочь погасить ей самые яркие очаги сопротивления. Она, конечно, делает специальные боевые отряды, эффективности которых могла бы позавидовать любая армия мира. Бесстрашные, сильные, выносливые, не боящиеся ни боли, ни смерти. Но их пока очень мало, и даже самые эффективные войска несут потери. Я еще слышал, что она планирует менять им части тел на механические протезы, что сделают их еще более опасными. А как только она поставит это дело на поток, у человечества точно не останется ни единого шанса. А пока барахтаются как могут. Очередной день прошел без происшествий. Дважды меня предупреждали по рации о скоплениях людей около дороги. И я объехал их на всякий случай стороной. Аннет они были не очень интересны, так как являлись обычными отморозками, цепляющими выживших на гоп-стоп. Они скорее были ей даже полезны, так как сами того не зная, оказывали Аннет услугу, сокращая количество потенциальных противников. К вечеру я заехал в поселок Родник, что находился недалеко от озера Сыкандык. Именно где-то в этом районе частенько мелькают люди, что так рьяно уничтожают марионеток, действуя небольшими отрядами. Рядом с озером располагается небольшое болото. Я думаю, что лучшее место для укрытия не отыскать. Но Аннет его вроде бы как проверяла и не нашла там ничего полезного. Но я-то знаю русских людей. и то, как они умеют адаптироваться ко всему. Это иностранцы, чуть что готовы лапки свесить, но не русские. Эти люди так просто не сдаются и каждый раз находят выход из самых тупиковых ситуаций. Не зря нас боятся во всем мире, так как им подобное чуждо. Наверное, только благодаря этому я и жив до сих пор. Поселок был небольшим и со стороны выглядел полностью заброшенным. Ни людей, ни домашнего скота и даже следов не видно. Я подъехал к заброшенному домику, обойдя его со всех сторон, открыл створки пустого гаража и загнал в него машину. После вооружился и отправился на разведку. Хочу сходить к болоту и поискать следы людей. Нацепив на голову шлем с прибором ночного зрения и оптику с тепловизором на автомат Калашникова, я, прислушиваясь к каждому звуку, отправился на разведку. Глава 14. До окраины болота было совсем рукой подать. Растрепав попышнее старую добрую кикимору, чтобы ее ленты были более пушистыми, я в ночных сумерках начал пробираться по мягкой сырой земле, по щиколотку увязая в грязи. Схема у меня была отработана. Первый пункт. Ищем любых представителей группы и пытаемся узнать их планы, действия и мотивы, что ими движут. Это можно сделать как наблюдая со стороны, так и ввязавшись в контакт. Затем пункт номер два. Создать прецедент, в котором я проявлю себя с лучшей стороны. В идеале спасти кому-нибудь жизнь, желательно кому-то важному. Далее пункт третий. Втереться в доверие и узнать точки основных баз и позиций. И все, финал. Сливаю геопозицию Аннет. И там начинается ее зона ответственности. В случае чего окажу ей помощь, обезвредив самых опасных бойцов, чтобы свести потери к минимуму. Забравшись на удачную позицию, с которой открывается отличный вид на большую площадь, я замер на месте, изображая из себя болотную кочку. На небе светила полная луна, мерцали звезды. Не знаю почему, но сегодня они были необыкновенно яркими. Словно находились совсем рядом. Как будто стоит только руку протянуть, и сможешь взять одну из них. Птицы, свившие гнезда на болоте, весело напевали свои мелодии, разбавляя звенящую тишину. В остальном же я не заметил ни единого движения, никаких намеков на присутствие человека. Болото – отличное место для укрытия. Но это при условии, что на тебя нельзя посмотреть сверху, так как там, где болото, там и топи. А значит, нужны какие-то настилы и обозначения опасных мест. Жить тоже где-то нужно, хранить припасы, оружие, а там сырость. Да, землянку там не выкопать. Кажется, я в спешке допустил ошибку и начал свои поиски не тут. В болоте можно спрятаться, но точно не жить. Тем временем на улице начал подниматься густой туман, полностью перекрывая обзор. А значит, наблюдение становится бесполезным. Снявшись с места, я, хлюпая водой в берцах, отправился обратно к дому, в гараже которого стоит машина. Приближаясь к деревне, я уловил чуть слышный хруст ветки и увидел, как с деревьев, что находились в 100 метрах от меня, в небо взлетела стая птиц. Замерев на месте, я присел, скрываясь в траве, и, включив тепловизор на оптике, приложил его к глазу. И точно, три тепловые сигнатуры сейчас сидели под деревьями и чего-то выжидали. Судя по их едва заметным движениям, меня они не заметили и ждали чего-то своего, так что я осторожно продолжил свой путь. Оружия у них не заметил, возможно, это обычные мародеры, точнее, их дозор. Остальные сейчас просто орудуют в деревне. А у меня там, на секундочку, стоит машина, полная различного добра, и мне бы не хотелось ее лишаться. Туман уже медленно подступал к деревьям, опять застилая обзор, а я, умело пользуясь тенями и укрытиями, бесшумно и незаметно пробирался к нужному мне дому. Мародеров я пока не заметил, но стоило мне приблизиться к гаражу, как я услышал звук бьющегося стекла. Насторожившись, я включил прибор ночного видения, спустил его на глаза и увидел, как в соседний дом, разбив окно кирпичом, влезает молодой паренек, лет 15. Он был одет в камуфляжную форму, которая явно была ему великовата. Оружия у него не было, на обычного бродяжку не похож, так как выглядел вполне прилично. Упитанный, форма чистая, не лохмотья какие-то. Бродяжки и выжившие подростки выглядят совсем иначе. Делаем вывод. Это могут быть дети из той самой группировки, что решили чему-то тут поживиться. А это будет мне на руку. Быстро скинув с себя маскировочный халат, я осторожно проследовал к дому с пареньком и, заняв позицию около забора из редкого штакетника, принялся ждать. Из дома доносился шорох, звук открывающихся шкафов, и минут через пять из окна на землю вылетел пакет, а за ним еще один. И следом уже появился паренек, что сначала осторожно спустил рюкзак, словно боясь повредить его содержимое, а затем начал слезать и сам. «Замри, руки вверх!» – спокойно сказал я, выходя из тени, направляя оружие на парня. Паренек вздрогнул от неожиданности, его начало трясти от страха, и он поднял руки вверх. «Ты кто такой и что ты тут делаешь?» Опять же, спокойно спросил я у него. «Я тут раньше жил!» Заикаясь, ответил паренек, в его глазах виднелась паника. И с каждой секундой он начал трястись все сильнее и сильнее. А затем он просто упал на землю, и его начало трясти еще сильнее. Сделав пару шагов вперед, я понял, что это не просто испуг. Это приступ. Приступ эпилепсии. Так как из его рта начала сочиться белая пена. Вынув мультитул из кармана, я отогнул свою походную ложку и, повернув паренька на бок с большим трудом, осторожно разжал ему челюсти и вставил ложку, чтобы он не задохнулся, выпуская пену изо рта, прижимая его язык. Также расстегнул ему воротник. Я, конечно, не доктор, но, если я не ошибаюсь, нужно делать как-то так. Приступ вроде закончился, паренек затих и расслабился, но остался без сознания. Пульс вроде был в норме, но этот момент меня ввел в ступор. Я даже не знал, что делать дальше. Как вдруг услышал звук быстро приближающейся машины. Она повернула прямо к дому, освещая весь двор мощными фарами. И раздался противный мерзкий писк уазовских тормозов. Из машины, словно двое из ларца, выскочили два здоровяка в камуфляже. Броне, касках с разгрузками и автоматами в руках, которые они, разумеется, сразу направили в меня. Но и я не дурак. Сделал два шага назад за тело паренька и, присев, направил оружие на них. «Ты еще кто такой, мать твою?» Зарычал мужик, что выскочил из-за руля. «Тот же вопрос!» – нахмурившись, ответил я. «Саня, Саня, сынок!» – начал звать пацана по имени второй мужик. «Он без сознания!» – пояснил я. «Что ты с ним сделал? Ну, если ты его хоть пальцем тронул, я богом клянусь, я с тебя живьем шкуру спущу!» Исходя чуть ли не на звериный рык, кричал он на меня. «Тронул! Спас ему жизнь! Очень ответственно с твоей стороны, эпилептика, одного отпускать на мародерку! Папаша, мать твою!» – с укором заявил я, сплюнув в сторону. «Так, все, стоп!» – выкрикнул водитель, подняв автомат дулом вверх. «Мужик, мы людям зла не желаем. Я вижу, что ты не один из этих зомби. Или как ты их там называешь. В общем, прислужников Аннет. Они бы точно помогать мальчишке не стали. В общем, давайте для начала я выключу свет. Мы опустим оружие и нормально поговорим. А то еще не хватало попасться», – пояснил он. «Ага, только отпущу ствол, вы меня тут же шлепнете», – с недоверием сказал я. Хотя я понимал, что это тип правильных людей. Они вроде бы как добрые. «Хорошо, тогда мы первые. И спасибо, что парню помог. Гена, отпусти ствол от греха подальше», — продолжил успокаивать нас водитель. «Ага, а если он его грохнет?» — нахмурившись, пробасил его напарник. «Хотел бы грохнуть, грохнул бы уже и не спасал», — пояснил водитель. Не спуская с меня взгляда, Гена закинул автомат за спину и продемонстрировал мне свои пустые руки. Водитель сделал то же самое и выключил слепящие меня фары машины. После этого я сделал вид, что доверился им, и, встав на ноги, также закинул автомат за спину и отошел от паренька назад, выдерживая дистанцию. Папаша сразу вошел во двор и начал осматривать сына, а после поднял на меня взгляд и сказал: «Спасибо». «Да пожалуйста, но я вам не нянька», — недовольно фыркнул я и, облокотившись на бревенчатую постройку, закурил. «Ты не подумай чего, это мой дом, ну, точнее, раньше был. Сейчас тут небезопасно. И мы сбежали все, кто смог. А парни есть парни. Никого не слушают. Вот ночью тайком сюда и отправились. Видимо, что-то забрать хотели», — пояснил мне Гена. «Мил человек, а ты-то откуда тут нарисовался? И что вообще тут делаешь?» — спросил у меня водитель. «Что делаю? А то не ясно. Выживаю», — сделав глубокую затяжку, на выдохе дыма ответил я. «На юг еду. Ищу место, где отдохнуть можно. А вот в соседний гараж разместился. Хотел было поспать, а тут шорох услышал. Пришел проверить. И вот», — добавил я, указав на парня. «На юг? А что там? Там же более опасно, на мой взгляд», — спросил у меня водитель. «А где сейчас не опасно?» — скептически спросил я. «Там зимой не так холодно. Больше шансов выжить». «А чего один? С группой-то более сподручно. Или ты один из этих одиноких волков?» — улыбнувшись, спросил у меня Гена. «Нет у меня больше группы. На марионеток нарвались, почти всех положили. Остальных упаковали и хотели куда-то отвезти. Но мы прямо в машине с ними сцепились в рукопашку. В общем, машина в кювет улетела. Пока кувыркалась, меня каким-то чудом из кузова выбросило. Уцелел. А остальным не повезло. Никто не выжил», — с сожалением сказал я и присел на корточки. «Так, может, это, к нам пойдешь?» Сразу предложил мне водитель. «Чего это? Вот так прям сразу?» Скептически спросил я. «Ну а чего? Я вижу, мужик, ты боевой. Вроде как правильный. А нам люди ой как нужны. Мы с Аннет сражаемся. Каждый боец на счету», пояснил он мне. «Сражаетесь с Аннет? Вы что, мужики, с дубу рухнули? Да это же все равно, что небо красить. Сколько вас, а сколько у нее ресурсов? Она вас просто шапками закидает», ухмыльнувшись, ответил я. «Вот если все так будут думать, тогда точно проиграем. Но я уверен, что мы такие не одни», возразил мне Гена, подняв сына с земли и направившись в сторону УАЗа. «Не, парни, я не уверен, что хочу ввязываться во все это. Мне подумать бы», как бы с неохотой сказал я. «Подумай. Давай завтра тут же встретимся. У нас еще дела имеются. Время поджимает. В наших краях в последнее время тихо стало, так что отдыхай, не бойся», сказал мне водитель и запрыгнул обратно за руль. Покрутив стартером, машина неуверенно завелась, подтраивая двигателем, и, хрустнув коробкой, отъехала назад. Затем она умчалась вперед, сделав остановку около тех деревьев, где я видел людей, и после нескольких хлопков дверями скрылась из виду. Итак, подытожим. Первый контакт есть. Люди самые что ни на есть простые. Но это на первый взгляд. То, как они стояли и держали меня на мушке, говорит о том, что они явно не простаки. Автоматы закинули за спины, но руки каждый держал так, чтобы моментально выхватить пистолет из кобуры. Плюс разгрузки уложены грамотно. В общем, какие-никакие, но это спецы. Если бы я согласился сейчас вступить к ним, то мог бы вызвать лишнее подозрение, а так посмотрим, чем они дышат. В моем деле спешка может закончиться провалом, а мой провал равен смерти. И никак иначе. Немного еще побродив по двору, я вернулся в свой гараж. Сложил в чехол маскировочный халат, после снял обувь и поставил ее сушиться. А затем залез в салон машины и, разложив сиденье, улегся поудобнее и начал размышлять. Нужно как-то попасть в основной лагерь, но без каких-то там проверок. Самый короткий путь – это проявить себя в деле и желательно получить какое-нибудь легкое ранение, чтобы они точно поверили мне. Но что бы мне такое придумать? Открыв свой планшет, я начал разглядывать карту. Карта у меня непростая, ее постоянно обновляет Аннет, указывая на ней зоны влияния, где безопасно, а где наоборот. Так вот, по ее меркам, сейчас я находился в бордовой зоне. Хуже нее только черная. Также на карте указаны точки, куда я могу заехать за топливом, передохнуть, пополнить запасы провизии и боеприпасов. И одна такая точка тут была совсем недалеко, всего в 40 километрах. Посмотрев информацию про нее, я выяснил, что это небольшая воинская часть со складами, которая как раз и облюбовала Аннет под свои нужды. Там было все. Форма, запасы провизии и оружие. А что еще нужно выжившим, кроме этого? План быстро созрел у меня в голове. Отложив планшет, дотянулся до бардачка и, пошарив в нем рукой, выудил из него старенький кнопочный телефон. Зажал кнопку включения, он засветился синей подсветкой и, издав неприятный писк, закончил загрузку. Не прошло и минуты, как он завибрировал, а на экране большими буквами высветилось имя звонящего. Аннет. «Доброй ночи, Артур. Чем могу помочь?» Раздался в телефоне любезный женский голос. «Здравствуй. Я думаю, мне не нужно говорить, где я нахожусь, так как мое положение тебе уже известно. Дабы втесаться в доверие к местной группировке, я хочу устроить захват точки А, 3017. Мне нужно, чтобы ты ослабила охрану и дала нам захватить ее. И еще нужен отличный стрелок, который слегка ранит меня». Выдвинул я ей свое предложение. «Одобрено. Ориентировочное время нападения?» Уточнила она. «Я думаю, завтра или послезавтра ночью. Если что-то изменится, я сообщу». «Информация принята. Конец связи», ответила Аннет и завершила звонок. Закончив со всеми делами, я спокойно завалился спать. Спал я буквально до обеда. Такое я редко могу себе позволить, так что пользуюсь моментом. Остаток дня также провел за отдыхом. Я ел и читал книги в ожидании вечера. С наступлением темноты услышал уже знакомый мне звук УАЗика, который остановился, скрипнув тормозами около гаража. Я уже был во всеоружии и, держа автомат наготове, осторожно вышел на улицу. Но не из ворот гаража, а из двора дома. «Ну, привет!» – поздоровался со мной водитель. «Здорово!» – кивнул мне Гена. «Привет, я Леха!» – махнул мне третий новенький мужичок. «И вам не хворать!» – ответил я и добавил. «Я Артур, если что». «Ну, тогда будем знакомы, я, кстати, Толян», — представился водитель и пожал мне руку. «Ага», — кивнул я, опуская автомат. «Ну, чего ты надумал?» — спросил у меня Гена. «Не, парни, пожалуй, я пас», — покачал я головой. «Эх, жаль», — тяжело вздохнул Гена. «Ладно вам, будто один человек может что-то кардинально изменить. — попытался оправдаться я. «Ну, сегодня один, завтра еще один. Так и наберется понемногу. По тебе видно, что ты из вояк. Так что сам понимаешь, чего один опытный боец стоит», — ответил Толя. «Ну, так-то ты прав. В общем, парни, на самом деле, мне бы оружие про запас не помешало. Шматья и жратвы с собой», — сменил я тему разговора. «Ух ты, какой орел! Ну, кому бы это лишним было?» — покачал головой Леха. «У нас самих все под отчет», — добавил он. «Да это и так понятно, но я же не у вас прошу. Так сказать, хочу вам услугу оказать. Знаю тут одно местечко, в общем, все в плюсе окажемся. Но нужно будет поработать», — интригующе сказал я. «О чем речь?» — уточнил Толя. «Я когда сюда ехал, на пути наткнулся на одну военную часть. Дай, думаю, схожу посмотрю. Может, чего разжиться получится. Но хрен там плавал. Все уже под аннет подмято». «Ну и нахрен нам такое место?» — перебил меня Гена. «Да ты не перебивай, я же говорю, поработать придется. А ты думал, что я тебе сейчас координаты назову, и все готовенькое лежит?» Недовольно фыркнул я и продолжил. «В общем, там место удобно со всех сторон простреливаться. А марионеток на охране штук 30-40. Если быстро сработать, то можно и поживиться. Не знаю, что там точно есть, но я через оптику один открытый склад увидел. Так он битком ящиками с калашами набит». «А на карте покажешь местечко?» — спросил у меня Толя. «Показать-то покажу. А вы меня не кинете?» — с недоверием спросил я. «Осторожность — это, конечно, хорошо, но, как я говорил, людей нам не хватает. А если дело стоящее, то в накладе никто не останется», — успокоил меня Толя. «Хорошо». Согласно кивнул я и, достав карту, показал точку. Мужчины внимательно осмотрели место и начали хмуриться. «Ты уверен, что 30-40?» — переспросил у меня Гена. «Ну чего, я считать, по-твоему, не умею?» — возмутился я. «Я там служил раньше. Это снабженческая часть была. Там добра! Но вот только когда мы там были последний раз, там было 3,5 сотни марионеток», — высказался Леха. «Ну я не знаю, парни, когда вы там были. Я вот вчера», — разведя руками, сказал я. «Может, решила, что про это место никто не знает, и перекинула силы?» — начал рассуждать вслух Гена. «Если это так, это наш шанс. Пока там пусто, нужно действовать. Как говорится, куй железо, пока горячо. Если все выгорит, то мы надолго будем обеспечены», — высказался Леха. «Но сначала нужно разведать там все. Не стоит, сломя голову, ломиться», — предостерег всех Толя. «Так и поступим. Артур, давай с нами. Поедем посмотрим, чего ты там насчитал», — махнул мне Гена, направившись к машине. Глава 15. Отказываться от поездки было нельзя. Хотя, признаю, больно эти парни прытки. Сразу с места в карьер. А главное, и меня с собой пригласили. Видимо, на тот случай, если я соврал, чтобы прямо там, на месте, и пристрелить меня за ложную информацию. «Сейчас только снарягу накину и поехали!» Согласно кивнул я и отправился в гараж. На капоте Нивы лежали аккуратно сложенный бронежилет, разгрузка, каска и снаряженный рюкзак. Быстро нацепив все на себя, включил рацию и, нажав на клавишу, прошептал в нее о начале операции. Благо, у Аннет нет никакой бюрократии, и все вопросы она решает в мгновение ока. Нужно вывести пару сотен марионеток, чтобы сделать приманку? Да без проблем. Для этого не потребуется много времени, лишь погрузка в машины и время на отъезд. Вывезенные с военной части силы, скорее всего, и будут служить ударным кулаком, нападающим на лагерь. А там сейчас останутся только самые неподготовленные. Аннет не глупа и понимает, что в данном случае все как в шахматах, решает стратегия. Ведь без потерь не добраться до короля, поэтому с легкостью жертвовать своими пешками без каких-либо сожалений. Рацию я убрал в боковой карман разгрузки. Она мне, скорее всего, сегодня еще пригодится. Выйдя со двора, я занял свободное место сразу за передним пассажирским сиденьем. А Толян повел машину в сторону леса. Ехали мы молча. Вся троица сосредоточенно смотрела по сторонам. Алёха и Гена не выпускали из рук свое оружие. Толя же внимательно следил за дорогой, но и тут было видно, что нет-нет да посматривать на пистолет, что торчал из его кобуры. Несколько часов езды, и машина плавно остановилась. Тут же был заглушен двигатель, и мы синхронно покинули транспортное средство, занимая круговую оборону с целью осмотреть все сектора. «Чисто!» – прошипел Лёха. «Чисто!» – продолжил Толян, вглядываясь в густой лиственный лес. «Чисто!» Следующим отозвался Гена. «Чисто!» Теперь уже я последовал их примеру и отошел от дерева, за которым стоял. «Что, так вчетвером и пойдем?» — спросил я у Толи. «Нет, зачем вчетвером?» Улыбнувшись, покачал он головой. «Сейчас разведам, а там решим», — ответил он. «Ну, я тогда погнал», — обратился к Толику Леха. «Да, давай. Только осторожно, не спались нигде», — предостерег он товарища. «Да не ссы, командир! Я тут каждый куст знаю. 3 года, считай, мимо Карулов за самогоном в деревню бегали. Я мигом. Одна нога тут, вторая там». Улыбнувшись, успокоил он парня. «Под ноги смотри, а то попадется какая-нибудь растяжка или мина. Тогда точно будет. Одна нога тут, вторая там». Ухмыльнулся Гена, присев под большую березу и, облокотившись на нее головой, вдохнул полной грудью свежий прохладный лесной воздух. «Я тогда пока вздремну, разбудите, если что». Обратился к парням и залез на заднее сиденье УАЗа. Спать я, разумеется, не собирался, а сделал это для того, чтобы послушать. Мало ли что может проскользнуть в разговоре мужчин. Мне же нужно только подмечать крохи полезной информации. Толян и Гена беседовали в полголоса о чем-то своем. Футбол, рыбалка, в общем, ничего интересного. Я же не шевелился, делая вид, что сплю. И для правдоподобности даже несколько раз всхрапнул. «Вот тебе раз, таким храпом и медведя можно разбудить», — ухмыльнулся Гена. «Да ладно тебе, он поди издалека. Не мне тебе рассказывать, как важно отдохнуть, пока есть шанс», — успокоил его Толя. «Да понятное дело, это я так шучу, от скуки», — улыбнувшись, ответил он. «Как он тебе, кстати?» — уточнил Гена у Толи мнение обо мне. «Как-как? Черт его знает. Появился хрен знает откуда. Тему нам подкинул, ведет себя спокойно. Хотя мутный он тип. Как говорится, себе на уме. Чего-то явно не договаривает. Но вроде беззлобный», — высказался Толя. «А ты что думаешь?» «Да кто сейчас не мутный? Аннет всех под себя гребет. Люди друг другу глотки грызут. Поди тут доверься кому-нибудь. Но он явно из спецуры. Я слежу за его поведением. А то глазками все время стреляют. Все засранец подмечает. Оружие, патроны, места. Не удивлюсь, если он нас и сейчас может подслушивать», — высказался Гена. «А что с ним делать будем, если со складом выгорит?» — уточнил он у своего командира. «Слушай, ну если получится, это, конечно, будет отлично. Считай, мы едой, одеждой и оружием до весны точно будем обеспечены. Ну, а Артуру подкинем, чего он попросит. Все же его тема, нам не жалко. Да и много он не увезет. А дальше будем думать». «И то верно, но пока не будем делить шкуру у неубитого медведя», — согласился Гена. Я лежал и думал о том, что парни-то честные попались. Не жмутся, а сразу решили выдать мне, чего я попрошу. Даже непривычно как-то. До этого все группы, которые мне попадались, были иные. Жадные, причем до всего. Озлобленные как на весь мир, так и на всех, кто находился рядом. Не брезговали рабством, в общем, делали, что хотят, забыв про мораль и человечность. А тут даже как-то непривычно. Их беседу я слушал еще на протяжении часа, пока вдалеке не послышался звук хрустящих веток, и парочка болтунов тут же насторожилась. «Свои!» — раздался голос Лехи, доносящийся со стороны. Спустя пару минут к машине выбежал запыхавшийся боец и присел на корточки, переведя дыхание. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Гена у товарища. «Все как Артур сказал. Там тихо, как в склепе, 15 марионеток стоят на вышах. Ну, плюс отдыхающая смена как раз и выходит где-то плюс-минус 40 единиц. Упускать такую возможность нельзя», — пытаясь отдышаться, выдал информацию Леха. «В общем так, Гена, давай в машину и дуй за нашими. Но только чтоб прям пулей. К рассвету мы уже должны напасть. А до рассвета чуть меньше 4 часов». Включив командира, начал отдавать приказы Толик. «Сделаем, командир», — кивнул Гена и двинулся к УАЗу. «Эй, бездомный, а ну освобождай хату, ночлежка закрывается», — хлопнув ладонью по двери, сказал Гена. «Да не сплю я уже», — потягиваясь, ответил я и, открыв дверь, вылез из машины. «А чего сидел тогда? Нас подслушивал», — в укор спросил он у меня. «А чего мне суетиться? Да больно вы мне нужны, подслушивать вас. Это вы ко мне пришли, а не наоборот», — ответил я ему, усаживаясь поудобнее под деревом. Гена уселся за руль и уехал, оставив нас втроем. Толя же открыл свой рюкзак, достал из него большой термос и сверток из пищевой бумаги, при распаковке которого по поляне тут же разлетелся запах копченого сала, которое лежало на больших кусках хлеба. «Подкрепитесь, парни», — обратился он к нам, а после взял бутерброд. Время тянулось очень медленно. Я уже и отвык от подобных посиделок. Мы ели бутерброды, пили кофе, курили сигареты и травили друг другу разные байки. Разве что костра не хватало и фляжки с чистым спиртом. Тогда бы картина была прям как в мои молодые годы, на практике, которая у меня проходила на Кавказе. Где-то вдалеке эхом донесся звук приближающегося УАЗа, и мы начали собираться. Прямо к поляне на всех парах подлетел Гена и выскочил из машины. Помимо него приехало еще 4 бойца разных возрастов. «Толь, все готово. Позади еще 2 машины идут. Грузовики на низком старте. Как закончим ракетницу зеленого в небо? 10 минут, и они уже у ворот», — отчитался Гена. Следом за Геной, спустя минуту, к нам подъехал еще 100-й крузак.